Никита Кожемяка. По мотивам русской народной сказки. Старые годы появился невдалеке от Киева страшный змей. Много народа потаскал он в свою берлогу, потаскал и поел. Утащил змей и царскую дочь, но не съел ее, а крепко-накрепко запер в своей берлоге. Увязалась за царевной из дому маленькая собачонка. Как улетит змей на промысел, царевна напишет записочку к отцу, к матери, привяжет собачонке на шею и пошлет ее домой. Собачонка записочку отнесет и ответ назад принесет. Вот раз царь и царица пишут царевне: «Узнайте от змея, кто его сильней?» Стала царевна у змея допытываться и допыталась. «Есть!» — говорит змей. «Киви Никита Кожемяка, тот меня сильней». Как улетел змей на промысел, царевна написала к отцу, к матери записочку: «Езди в Киеве Никита Кожемяка, он один сильнее змея. Пошлите Никиту меня из неволи выручить». Сыскал царь Никиту и сам с царицею пошел его просить выручить их дочку из тяжелой неволи. В ту пору мял Кожемяка разом 12 воловьих кож. Как увидел Никита царя, испугался. Руки у Никиты задрожали, и разорвал он разом все 12 кож. Рассердился тут Никита, что его испугали и ему убытку наделали. И сколько ни упрашивали его царь с царицей пойти выручить царевну, не пошел. Вот и придумал царь с царицей собрать 5000 малолетних сирот. Осиротил их лютый змей, и послали их просить Кожемяку освободить всю русскую землю от великой беды. Жалился Кожемяка, глядя на сиротские слезы, сам прослезился. Взял он 300 пудов пеньки, намазал ее смолою, весь пенькой обмотался и пошел. Подходит Никита к змеиной берлоге, а змей заперся, бревнами завалился и к нему не выходит. «Выходи лучше на чистое поле, а не то я твою берлогу разорю!» Сказал Кожемяка и стал уже бревна разбрасывать. Видит змей беду неминучую, некуда ему от Никиты спрятаться, вышел в чистое поле. Долго ли, коротко ли они бились, только Никита повалил змея на землю и хотел его душить. Стал тут змей молить Никиту: «Не бей меня, Никитушка, до смерти.